Глава 29. Алан. Всю ночь просидев над пергаментными свитками и древними книгами, я так и не смог разобраться в истинном значении голубого цвета. С каждой минутой это бесило все сильнее. Совет считает, что именно голубой символизирует Имари. Объясняют это его чистотой, ссылаются на то, что союзы заключаются на небесах. Слишком притянутые за уши умозаключения. Но если взглянуть непредвзято и просто подумать над значением символов, то что мы имеем? Я отошел на расстояние и попробовал посмотреть на изображение в книге электрических легенд по-новому, отбросив набившие оскомину слова советчиков. Древо. Вокруг него несколько символов. Вытянутый пустой сосуд снизу. Девушка с одной стороны древа, с другой — юноша. Кажется, что они, касаясь руками коры, совершают привычный обряд бракосочетания, но почему рука девушки настолько сильно проникла внутрь ствола, а вдоль нее струятся голубые волны? Такие же волны повторяются и в верхней части рисунка, пронизывают великое древо. Питают его как вода? Или как магия? Или энергия? Внутри сосуда точно такой же символ, который изображен на руне принцессы Луизы. Я хорошо его запомнил и рассмотрел. Запомнил ее всю. Хотя не должен был вообще думать о подменной Тиэль. Эту картинку я нашел вчера, и она наталкивала на некоторые мысли. Вот только они не могли до конца уложиться в голове. Слишком много разных мнений, слишком много событий, обязанностей, волнений. И девушка, которая словно поработила мои мысли. Человечка, которая не должна была участвовать в отборе, но почему-то оказалась поблизости во время покушения и спасла мне жизнь. Принцесса Луиза де Меланье. Она от чего-то стала моей манией. Нельзя, нельзя о ней думать. Но я то и дело возвращался мыслями к своей спасительнице. Вспоминал ее лицо, голос, ее слезы. Она оставалась для меня загадкой, восхищала. Ее внутренние качества поражали: жертвенность, искренность, доброта. Не понимаю, как можно было так самоотверженно спасти другого, обжечь руки до мяса, подвергнуть свою жизнь опасности. Она же даже не знала меня лично. Каждую нашу встречу я обдавал ее презрением, принимая за Тиэль. Принцесса Луиза такая добрая и наивная, что пошла на поводу у моего брата. Не поняла, что ее обвела вокруг пальца стерва Тиэль, заставив участвовать в отборе хитростью, воспользовавшись ее бедой. Ну ладно, этот влюбленный дурак, с ним все понятно. Она же просто хотела выручить друга. Но Луиза показалась мне умной девушкой. Тем не менее, Тиэль быстро сообразила, что можно с выгодой для себя использовать тяжелое положение леди Луизы и попросить заменить ее. Но зачем? Это оставалось непонятным. Что она задумала? Ведь все равно это откроется. Может быть, она чего-то ждет? Хотелось немедленно добраться до брата и вытрясти у него всю душу за то, что связался с коварной Тиэль. Вот еще одно доказательство, что любовь делает слепым и неразумным. Такого нельзя допустить. Я ни за что не позволю себе влюбиться. Близко не подойду к принцессе Луизе, как бы ни хотелось. Рэй проводил ее до дверей комнаты и вернулся в зал, где благополучно успокоил отца, извинился перед посольством ледяных, да так, что те еще и довольны остались. Все-таки потрясающе у него получается разрешать конфликты. Помню, как мы познакомились. Я был проездом в Тшардском королевстве и на рынке сцепился с одним орком. Очень уж мне приглянулся даркан гномской работы. Хотелось сделать подарок отцу. Рукоять, инкрустированная крупными изумрудами, королевский камень, на ножнах вырезаны ажурные листья. Даркан. Зачарованный клинок. Редкое, особо прочное оружие с каким-либо магическим свойством. Настолько изысканное оружие всегда дарили на значимые даты, и как раз такая намечалась к моему возвращению домой. 900 лет с того дня, как он стал королем. а зеленый верзила упорно вопил, что это кинжал для его дамы сердца. Чушь. Что Аркине делать с крохотным для ее роста дарканом? Мясо из зубов выковыривать или крыс на него нанизывать? В результате, благодаря Рейгару, оба мы ушли довольные, купив совершенно не то, что планировали. Правда, потом мы втроем так напились в невзрачном кабачке на окраине города, что я еще 2 дня голову от подушки оторвать не мог. Вот так и подружились. Кстати, где-то Арчара подзапропал. Я его тоже приглашал судить отбор. Зелёному ехать ближе многих, а его до сих пор нет. Когда убий пила во всем орочьем обмундировании нагрянет, отец возьмет все свои гневные слова о других судьях обратно. Он был категорически против того, чтобы привлекать судей иных рас к отбору. Играл с желваками и убивал грозным взглядом. Он считает, что древо само должно выбрать для меня невесту. Только, боюсь, ни я, ни он до конца не понимаем, как это работает. Советники тоже не добавляют ясности. На все лады талдыча об Иморе и иссякающем источнике магии. Каждый эльф с пеленок знает легенду о том, что великое древо сводит истинно любящие сердца. Только вот имея перед собой пример моих родителей, я в это уже не верю. Конечно, мама всем сердцем любила отца, но он совершенно не захотел меняться и принимать ее чувства. Весь Алмадарис знает, что король никогда не гнушался ходить по борделям, что брак моих родителей был едва ли неэффективен. Но всех устраивает наличие наследников, а значит, и к королю претензий нет. Только вот я так не хочу. Каждый вечер засыпать с нелюбимой, жить по правилам общества и каждый раз убеждать себя в том, что так нужно. А нужно ли? Кому? Союз моих родителей был заключен по всем порядкам. Они приложили руки к коре древа и произнесли слова древней клятвы. Их союз должен был обеспечить благоденствие и напитать источник вечной магии, но вместо этого прошли годы, и все живое на наших землях неумолимо гибнет с каждым днем. Это началось после пропажи матери. Так считает совет и город. Но я-то знаю правду. Лес начал гибнуть с момента бракосочетания моих родителей. Рождение наследников, сперва моё, а потом и брата, дало Алмадарису шанс, надежду на выживание, но не решило проблемы. И сейчас, когда последствия стоят на грани необратимости, когда эльфы теряют магию, а вековые деревья сохнут, именно я, как старший из сыновей королевского рода, должен не допустить гибели всего живого на своей земле. Надеясь все же принять мудрое решение и сделать правильный выбор, я настоял на том, чтобы прибыли судьи других рас. Кто, как не друзья, помогут мне не потерять рассудок и обрести ясность ума перед столь важным и тяжелым шагом? Шешес преодолел сопротивление своего народа и богов, чтобы жениться на человеческой девушке. Специальный обряд на крови помог ей обрести долголетие. Они боролись за свою любовь и доказали, что невозможное возможно. Наг может соединиться с человеком. Это исключение лишь подтверждает то, что я прав. Нельзя позволять другим решать и делать выбор за тебя. Неужели я уже помышляю о том, чтобы выбрать ее? Я постоянно думаю об этой человеческой принцессе. Ее светлые локоны и широко распахнутые глаза так и стоят перед внутренним взором. Защищаю ее от нападок отца. Естественно, он добрался до меня и потребовал объяснить, имеет ли отношение моя спасительница к покушению. На силу удалось убедить его успокоиться и не трогать девушку. Ночной разговор с Рэем лишь подтвердил мои опасения. Принцесса Луиза действительно запала мне в душу. «Знаешь, друг мой, что это, если не любовь с первого взгляда?» С довольной улыбкой сказал он, когда я поведал ему лишь талику своих чувств. Сразу пожалев об этом, он тут же начал потешаться и подначивать. А я думал и недоумевал. Какая еще любовь с первого взгляда? Я не верю в такое. Я прагматик. По крайней мере, всегда был им. Как вообще возможно полюбить кого-то с одного взгляда, когда ты не знаешь о нем совершенно ничего? Возмутился я. «Боги Аланда, ты пропал!» — рассмеялся он. Не завидую я тебе. Потерять возможность пообщаться с таким количеством прекрасных эльфиек и сразу выбрать одну. Я бы всю жизнь жалел об упущенных шансах и думал, что не дал себе времени на размышления. Да иди ты. Вот устраивай в своем драконьем логе отбор и выбирай сколько хочешь».